ты кто такая вообще? Я изучал две минуты, просто свернул тебя взглядом, посчитывал все маршруты. Твой эротический танец был словно дымом окутан. Я подошел плавно сзади, спросил тебя, ты откуда? А? Я знаю точно, почему ты здесь. Тебе нужен я, чтобы сбить этот спейс. Видишь, от кэша он у меня есть. Трать его весь, трать его весь. А? Она научит тебя на танцполе, чему точно не учили в школе. Крутые пацаны с района, толпой стоят у домофона. Она ответит: нет, я не готова. Она ответит: меня нету дома. Когда ей дарят лабутены спортсмены, звезды и бизнесмены. Она ответит: я уже готова. Она ответит: выхожу из дома. Тебя я видел, обидел не сразу. Выдержал паузу, разглядел базу. Интересней собирать пазл по пазлу. Я пазлу еле ползу. Пахнешь кензу, не похожа на звезду. Я не ведусь на пизду, как суки на быструю езду. Еще их тянет баблу. Я трахну и пропаду, к ногам камень тянет ко дну. Меняй с собой вину. Обожаю войну, обещаю глотнуть, ей ничего не дарю. По-любому позвонит коту и его крутану. Знаю, не тормозну, ничего не верну. Если чек зачерпну, они пустят слезу. Так их видел, я запросто слезу. Подъеду на тазе, они все забудут, с подругой залезут. Пьяч! Крутые пацаны с района, толпой стоят у домофона. Она ответит: нет, я не готова. Она ответит: меня нету дома. Когда ей дарят лабутены спортсмены, звезды и бизнесмены. Она ответит: я уже готова. Она ответит: выхожу из дома. Она сегодня ищет нового. Ее движение просто секс. Под утро папика готового увозит черный Мерседес. В ее изгибах столько пластики. Не познакомишься ты с ней. Что-то из области фантастики. Она не для простых парней. Крутые пацаны с района, толпой стоят у домофона. Она ответит: нет, я не готова. Она ответит: меня нету дома. Когда ей дарят лабутены спортсмены, звезды и бизнесмены. Она ответит: я уже готова. Она ответит: выхожу из дома. Бич!